Глава 410. Совещание. 2. На чайный вопрос Лины ответом была тишина, тяжелая и душная, как воздух перед грозой. Она заполнила кают-компанию, вытеснив звуки скрипа мачт и ветра за бортом. В этой тишине каждый из нас услышал свое. Чур услышал глухое эхо пустоты. Лина — подтверждение своих худших страхов. Я же не услышал ничего нового, лишь старую заезженную пластинку с музыкой для похорон целого мира. «Конечно», — наконец произнесла Лис. Ее голос прозвучал обманчиво ровно и успокаивающе, как у доктора, сообщающего о неизлечимой, но пока не смертельной болезни. «Жертвы были колоссальные, невообразимые, но часть человечества выжила и противостояла всему тому, что на него свалилось. А колонисты с ковчега Хельга должны были реколонизировать планету, если вдруг случилось бы иначе. Вернуться в Эдем, чтобы заново посадить сад на пепелище». «Почему мы вместо этого оказались в единстве?» — задал прямой и резкий, как удар топора, вопрос Локи. Он не сводил с Лиз своего внимательного взгляда. Он не покупался на красивые истории и спокойный тон изложения. Лиз на мгновение запнулась. Ее маска спокойствия треснула. «Мне это неизвестно. Я не понимаю, что именно случилось, но я знаю, что время нелинейно», — отрезала она. В голосе ее прозвучал металл. «Но вероятно, что именно это и привело нас всех сюда. Какая-то флуктуация на пути кораблей. Космическая аномалия. Ошибка в расчетах. Называй как хочешь. Случилось как случилось. Мы просто попали все сюда. И теперь пытаемся выжить». «Ничего не понятно. Но вообще я не про это хотел узнать, а про то, как вы у себя жили. До всего этого», — простодушно признался Чор, скребя в затылке. Атмосфера мигом разрядилась. Космическая трагедия отступила перед простым человеческим любопытством. «Нормально жили», — улыбнулся я, стараясь, чтобы улыбка выглядела искренней. «Спокойно и сыто». Чур сокрушенно вздохнул в своем углу, услышав от меня этот привычный, набивший оскомину ответ. Локи снова хмыкнул, на этот раз почти одобрительно. Он ценил краткость, даже если она была сестрой лжи. На помощь нашему любопытному контрабандисту пришла Лис. Она бросила на меня укоризненный взгляд. «Кир, позволь я продолжу. Ты, как всегда, невыносимо лаконичен». Оставалось только кивнуть. «Когда связь с Землей пропала, колонии остались предоставленными самим себе. Просто прилететь мы туда не могли. Старая система обороны, боевые космические орбиталы «Звезда» продолжали работать в автоматическом режиме, не пропуская ни один корабль. Вскоре после этого родился союз земных колоний. Вместе выживать проще, даже в космосе». «Что это за союз?» — спросил Локи, который до этого по большей части отмалчивался, но теперь, кажется, заинтересовался. «Союз включает больше 30 планетарных государств», — неожиданно подал голос Соболь. Голос у него был низкий, глухой, будто камни ворочались. Он редко удосуживался поболтать, но каждое его слово веско падало в тишину, как гиря в спокойную воду. «Они работают вместе с тем, чтобы ни один мир не навязал свою волю другому. Мы общаемся друг с другом на равных». Он сделал паузу и добавил, и это перечеркнуло все сказанное ранее. «Общались на равных». Лис кивнула, подхватывая упавшее знамя рассказа. «Мы почти не утратили технологий. Наше государство могло похвастаться впечатляющим набором научных и военных технологий, а корабли флота преодолевали расстояние со скоростью, значительно превышающей скорость света, используя А-приводы. Репликаторы, большие и малые, обеспечивали население всем необходимым продовольствием и материалами». Она говорила, а я видел это наяву. Сверкающие башни городов, парящие в облаках Титана. Бесшумные поезда, пронзающие вакуум Ганимеда. Идеально чистые улицы. Сытые, улыбающиеся люди в одинаково красивой и функциональной одежде. Картина из рекламного буклета, которую мы так долго принимали за единственную реальность. «Вследствие развития технологий репликаторов, деньги как таковые потеряли смысл. Валютой стала репутация, личный вклад каждого в общее дело. И энергия. Люди не эксплуатируют людей, потому что это экономически невыгодно и бессмысленно. А я, Соболь и Кир, мы с Титана». «Что это?» — опрометчиво задал вопрос Чор, окончательно запутавшись. «Титан — крупнейший спутник Сатурна», — пояснила Лис, так будто говорила о соседней деревне. «Наши предки сумели справиться с опасностями, исходящими от Озон. Это было не так сложно, ведь над Титаном не было черной луны. Потом была запущена масштабная программа клонирования для восстановления численности населения. Вскоре мы построили эко-города под гигантскими куполами с искусственной гравитацией и замкнутой биосферой. начали общаться и посещать другие земные колонии. Создали союз. Она замолчала, и в кают-компании повисла мечтательная тишина. Даже Локи выглядел задумчивым. Чёр и вовсе смотрел на нас, как на сошедших с небес богов. Идиллия, пастораль, рай, построенный руками человека. И в эту идиллию, в эту пастораль, Лина вонзила острый вопрос. «Вы военные?» – тихо сказала она, и все взгляды обратились к ней. «Космическая пехота, штурмовое флотское подразделение, насколько я поняла. Все, что ты рассказываешь, это очень мирные, милые и приятные истории. Я не понимаю, зачем в таком мире нужны штурмовая космическая пехота и военные крейсера? Зачем ангелам в раю нужны огненные мечи?» И тут, в тишину, словно брошенный с размаху булыжник, врезался глухой голос Соболя. «Зачем?» – усмехнулся он. «Затем, что те, кто послал Черную Луну, никуда не делись». Эти слова развеяли не только идиллический образ нашего прошлого. Они развеяли и мрачную тяжелую атмосферу, повисшую в каюте. Философия кончилась, началась работа. «Давайте займемся тем, зачем собрались», — продолжил он своим ровным, безэмоциональным тоном. «Разберем переговоры Киры и баронессы Вандерджерн». Я и Соболь превратили в зрителей, говорили другие. «Как ни поверни, а предложение выгодное», — первым нарушил молчание Локи. Он оперся локтями о стол и сцепил пальцы в замок. Его взгляд был прикован к цифрам на столе. «Она дает нам легальный статус, снабжение, крышу над головой. Для сотен легионеров, объявленных вне закона, это не просто предложение. Это единственный шанс. Баронесса умна. Я об этом слышал, а сейчас убедился. Она знает, что у людей нельзя отнимать привычные условия. Солдат должен быть накормлен, одет и знать, за что он завтра пойдет в бой. А драться наши наемники будут за свои семьи, которые у них неизбежно появятся, если всю Красную Роту расквартировать в городе надолго. В общем, она предлагает нам все это в обмен на наши навыки, когти, клыки и репутацию». «Она предлагает ошейник», – тихо возразила Лина. «Это необычная сделка. Она Кира подвела к нужным ей решениям. Вспомните начало беседы. Ты спас меня однажды, а затем еще раз. Ты показал себя другом. Она бьет по самому больному, по чувству долга. Создает моральное обязательство еще до того, как попросит о чем-либо. Психологическая артиллерия», – кивнула Лис, постукивая стилусом по своему планшету. «Сначала артподготовка. Потом она показывает собственную уязвимость. Легионы разбиты. Новое правительство не поможет. Я могу рассчитывать только на себя. Классический прием. Она превращается из могущественной баронессы в хрупкую женщину, нуждающуюся в защите. И в этот момент наш доблестный командир готов броситься грудью на пулеметную амбразуру». «Но Кир заключил сделку», – заметил Локи. «Правильный ход». «Она к нему была готова», – деловито кивнула Лина. «Она мгновенно переключилась с эмоциональных манипуляций на холодный расчет. И в этой плоскости она была хозяйкой положения. Она заставила Кира выложить все карты. А потом сама изложила ситуацию. С хирургической точностью. Показала ему, что он ребенок, заблудившийся в лесу. А она – единственный взрослый с картой во всей округе». «Чушь, чушь мабланья», – хмыкнул Чур, до этого лишь молча хлопавший ушами. «Босс любого в уркский рог свернет. Просто эта баба хитрая и подлая». «Она не просто хитрая, Чур», – мягко поправила его Лис. «Она продукт своей системы. И система эта, судя по записи, держится на весьма любопытных принципах. Во-первых, формализм превыше этики. Помните? Ты убил восходящего в честном поединке. Это твое право. Но то, что произошло после, это была ликвидация. То есть, убить аристократа по правилам можно, а спасти своих людей от незаконной бойни, нарушив правила, нельзя. Справедливость не имеет значения. Важен лишь параграф в своде законов». «Пауки в банке», – кивнул Локи. «У них есть правила, чтобы не сожрать друг друга раньше времени». «Именно», – подхватила Лис. «Отсюда второй принцип – это баланс сил. Хрупкое равновесие, как она сама сказала. Император с легионами, круглый стол, ограничивающий императора, и палата благородных, представляющая мелюзгу. Они не сотрудничают, они сдерживают друг друга. И наш Кир стал гирей, способной качнуть эти весы». «А что за великая конвенция, которую она упоминала?» – спросила Лина. «Соглашение великих и благородных домов», – ответила Лис. «Смирительная рубашка для диких зверей», – ответил я, сам удивляясь своему голосу. Они все были правы. Я видел всю картину их глазами, и она была уродлива. «Она запрещает руны и оружие массового поражения и превращает войну в легальный инструмент решения конфликтных ситуаций», – вставила Лис. «Децимация легионеров законна. Убийство слуг и челяди во время объявленной войны законно. А то, что сделал Кир, спасая своих, массовое убийство и разбой. Я скину тебе потом на Вокс полный текст документа. Ого, спасибо. И вот, разложив перед Киром картину мира, продолжила Лина, снова возвращаясь к разбору соглашения, она ставит его перед ложным выбором. Либо стать ее людьми, либо бежать. Никакого третьего варианта. А сверху она полирует все это давлением времени. Я даю тебе час, чтобы он не успел подумать, не успел посоветоваться. А вишенкой на торте, закончила Алис, выключая планшет, стала апелляция к ответственности. Ты уже был пешкой, просто не замечал этого, ослепленной легионерской честью. Она не просто заставила его принять ее условия. Она заставила его поверить, что это его собственное, единственно верное решение. Что он поступает так ради своих людей. Ведь этот разговор от первой до последней фразы был спектаклем, где она была режиссером и главным актером. Они замолчали. Чор озадаченно чесал свою жидкую бороденку. Локи задумчиво рассматривал потолок. Лина и Лис смотрели на меня. Ждали. А я вспоминал. Вспоминал тяжесть взгляда баронессы. То, как она держала чашку с остывшим эфока, не собираясь пить. Каждый жест, каждое слово были частью выверенного плана. А я попался в эту паутину, как юнец. Я знал, что это решение определит не только мою судьбу, но и судьбу сотен людей, поверивших мне. И в тот момент в ее кабинете я со всей ясностью понял, что Пипа права. Я всегда был фигурой на игровой доске. Далеко не пешкой, конечно. Фигурой посерьезнее, но... Вопрос лишь в том, чьей? Не пора ли уже начать свою партию? И пусть мы начнем как фигуры, но кто сказал, что фигура не способна проломить доской череп игроку?